стук в окно. Я умру. За окном гудит темно-голубая пурга. Зулейха стоит на коленях и волосяной щеткой чистит кафтан Муртазы. Кафтан — главное украшение дома. Стеганый войлоком, крытый бархатом, пахнущий крепким мужским духом, огромный, как его хозяин. Висит на толстом медном гвозде, лоснится пышными рукавами, милостиво позволяет щуплой Зулейхе ползать в ногах и счищать капли грязи с подола. «Я умру скоро». Грязь в Казани жирная, добрая. Зулейха там не бывала. Ни разу не выезжала из Юлбаша, только если в лес или на кладбище. Хотелось бы. Муртаза обещал как-нибудь взять с собой. Напоминать боялась. Только смотрела на него каждый раз во время сборов долгим взглядом из-под лобья. Он подтягивал упряжь на сандугач, подбивал каблуком разболтанные колеса, делал вид, что не замечает. «Если умру, так и не увижу Казань?» Зулейха скашивает глаза на Муртазу. Тот сидит на сяке и починяет хомут. Пальцы с бурыми ногтями, жесткие, крепкие, как стволы молодых дубов, ловко продевают скользкий кожаный ремень в деревянную основу. Только вернулся из города и сразу за работу. Хороший муж, что говорить. Если умру, он скоро женится на другой? Муртаза довольно крякает. Готово. Надевает хомут на могучую шею, проверяя крепость починки. Под крутым деревянным изгибом сдуваются толстые жилы. Да, такой женится очень скоро. А вдруг упыриха ошиблась? Щетка Зулейхи шуршит. Шорх, шорх, шорх, шорх. Шамсия, Фируза, Халида, Сабида. Первая и вторая дочь. Третья и четвертая. Она часто перебирает эти имена как четки. Четыре смерти были предсказаны упырихой. Зулейха одновременно узнавала от свекрови о своей беременности и о предстоящей смерти новорожденного. Четырежды вынашивала в чреве плод, а в сердце надежды, что в этот раз упыриха ошиблась. Но старуха каждый раз оказывалась права. Неужели права и сейчас? Работай, Зулейха, работай. Как там мама говорила? Работа отгоняет печаль. Ох, мама, моя печаль не слушается твоих поговорок. В окно стучат условленным образом. Три быстрых стука. Два медленных. Она вздрагивает. Показалось. И снова. Три быстрых стука. Два медленных. Нет. Не показалось. Ошибки быть не может. Стук. Тот самый. Щетка валится из рук, катится по полу. Зулейха поднимает глаза, встречается с тяжелым взглядом мужа. Алласа классен, Муртаза, неужели опять? Он медленно снимает с шеи хомут, набрасывает на плечи тулуп, сует ноги в валенки. За ним хлопает дверь. Зулейха бросается к окну, пальцами плавит лохматые узоры инея на стекле, припадает к дырочке глазом. Вот Муртаза приоткрывает ворота, борясь с начинающейся вьюгой. Из вихря белых хлопьев высовывает морду темный конь, запорошенный снегом всадник, наклоняется из седла к Муртазе, шепчет что-то на ухо и через мгновение вновь растворяется в метели, словно его и не было. А Муртаза идет обратно. Зулейха бросается на пол, нащупывает укатившуюся щетку, утыкается носом в подол кафтана. Не следует женщине выказывать излишнее любопытство даже в такой миг. Протяжно воет дверь, впуская свежий морозный дух. Грузные шаги мужа медленно проплывают за спиной. Нехорошие шаги, медленные, усталые, словно обреченные. Она припала грудью к холодному полу, лицом к мягкому кафтану, дышит мелко, беззвучно. Слышно, как громко трещит в печи огонь. Выждав немного, она слегка поворачивает голову. Муртаза сидит на сяке в тулупе и заснеженном малахае. Кусты бровей сошлись на переносице, в них медленно гаснут искры крупных белых снежинок. Морщина глубоким рвом пролегла поперек лба, взгляд остановившийся, неживой, и Зулейха понимает «да». Опять. И Аллах, что же будет на этот раз? Она жмурится, опускает мгновенно вспотевший лоб к холодной половице. Чувствует влагу на полу. Вода? Снег с валенок Муртазы тает и растекается по полу извилистыми ручьями. Зулейха хватает тряпку и ползет на коленях, собирая воду. Утыкается теменем в твердые, словно железные ноги мужа. Обхлопывает тряпкой талую воду вокруг, не смей поднять голову. На правую руку наступает большой колючий валенок. Зулейха хочет вырвать ладонь, но валенок камнем придавил пальцы. Она поднимает взгляд. Желтые глаза Муртазы совсем рядом. В огромных, как вишни, зрачках пляшут отцветы огня. «Не отдам!» — шепчет тихо. В этот раз ничего не отдам. Кислое дыхание обжигает лицо. Зулейха отодвигается и чувствует, как другой валенок ложится на левую руку, лишь бы пальцы не отдавил. Как же работать без пальцев? Что будет-то, Муртаза? Лепечет она жалобно. Сказали, нынче хлеб сдавать или скот? Твое какое дело, женщина, шипит в ответ. Берет ее косы и наматывает на кулаки. Глаза Зулейхи у его горячего рта. В густых коричневых щелях между зубами блестят комочки слюны. Может, новой власти баб не хватает? Зерно уже взяли, скот тоже, землю захотят отберут, а вот с бабами беда. Слюда Муртазы прыщет Зулейхе на лицо. Комиссарам красным топтать некого. Он зажимает ее голову коленями. Ох, и сильные у мужа ноги, даром, что весь седой. Велено собрать всех баб и сдать председателю в сельсовет, кто ослушается. Колхоз запишут. Навечно. Зулейха понимает, наконец, что муж шутит. Только не знает, нужно ли улыбнуться в ответ. По его резкому тяжелому дыханию понимает, не нужно. Муртаза отпускает голову Зулейхи, убирает валенки с ее пальцев, встает и потуже запахивает тулуп. «Продукты спрячь, как всегда», — бросают коротко. «Схрон утром поедем». Берет всякий хомут и выходит вон. Она сдергивает с гвоздя связку ключей, хватает керосиновую лампу, бежит во двор. Тревоги не было уже давно, и многие стали хранить продукты по старинке в подполах и амбарах, не прячь. Выходит зря. Амбар был заперт. На большом пузатом замке налип скользкий шар снега. Зулейха нащупывает ключом скважину, проворачивает один раз, второй. Замок нехотя поддается, раскрывает рот. Скудный керосиновый свет освещает желтые, чисто оструганные бревенчатые стены и высокий потолок. Там черным квадратом зияет лаз на сеновал. Но не долетает до темнеющих вдали углов. Амбар просторный, добротный, сделанный на века, как и все в хозяйстве Муртазы. Стены увешаны инструментами, хищными серпами и лезвиями кос, зубастыми пилами и граблями, тяжелыми рубанками, топорами и долотами, тупорылыми деревянными молотками, острыми вилами и гвоздодерами. Здесь же конская упряжь, старые новые хомуты, кожаные уздечки, заржавевшие и поблескивающие свежим маслом стремена, подковы, несколько деревянных колес, корытые, сверкающие на изгибах новенький медный леген. Спасибо Муртазе привез из города пару лет назад. С потолка свисает растрескавшаяся детская колыбель. Пахнет затвердевшим на морозе зерном и холодным пряным мясом. Зулейха помнит времена, когда плотные щекастые мешки с хлебом высились здесь до потолка. Муртаза ходил между них довольный, благостно улыбающийся, и без устали пересчитывал, кладя ладонь на каждый мешок трепетно, как на пышное женское тело. Не то теперь. Она ставит керосинку на пол. Мешков меньше, чем пальцев на руках, и каждый худой с дряблыми обвисшими боками. Рассыпать зерно из одного мешка по нескольким научились еще в 19-м, как только подступила к Юлбашу тогда еще неведомая, но с каждым годом становившаяся все страшнее, как албасты, прожорливее, как деф, ненасытнее, как жалмовы с продразверстка. Туго набитый мешок спрятать трудно, а найдут — все зерно разом пропало. То ли дело несколько тощих, и схоронить легче по одному в разных местах, и расставаться не так жалко. А еще Зулейха могла таскать худые мешки без помощи Муртазы, хоть по одному да управиться, спрячет сама, пока он по соседям ходит и выясняет, что к чему. Если бы не буран, многие деревенские потянулись бы сегодня вечером в лес. Там, под спасительным покровом еловых лап и трескучего валежника, у каждого рачительного хозяина был свой тайник. И у Муртазы тоже был. Но в метель куда пойдешь? Одна надежда на милость небес. Даст Аллах, до утра никто не придет. Зулейха начинает прятать зерно и продукты. Пару мешков схоронила тут же, в амбаре. Подкоп в земляном полу у стены верно служит им 10 последних лет. На сеновал нести побоялась. Там многие прячут. Меченые белой краской драгоценные мешки с посевным зерном положила в тайное дно стального бака для воды в бане. Теперь очередь конины. Длинные, похожие на морщинистые пальцы конские кишки, плотно набитые темно-красным пряным мясом, гроздями свисают с потолка. Ох, и пахнут! Зулейха втягивает ноздрями терпкий соленый аромат кызылык. Колбасу лучше прятать в таком месте, где запаха не будет слышно. Летом можно было бы забраться на крышу и ровными рядами уложить на кирпичные приступы внутри дымовой трубы. Ничего бы мясу не сделалось, только вкуснее пахло бы дымом. Но сейчас без Муртазы не залезть. Крыша обледенела. Придется положить в доме под половицей, надежно заперев толстые железные ящики. От крыс. Дальше орехи. Твердые перекатистые шарики лещины стучат изнутри скорлупок, как тысячи маленьких деревянных погремушек, пока она перетаскивает длинные узкие мешки из амбара в зимний хлев, укладывает на дно яслей и просыпает сеном. Корова и лошадь равнодушно смотрят на суету возле их кормушек. Жеребеночек выглядывает из-под брюха сандугач и косит любопытным глазом на хозяйку. Соль, горох и морковную муку из подпола Зулиха укладывает на широкую полку под крышей нужника, прикрывает сверху досками. Мед в больших деревянных рамах, обернутый в тонкие засахарившиеся тряпицы, поднимает на чердак. Там же, под потолочными досками, прячет и соленого гуся, и ворохи, задубевшие на морозе пастилы. Остается спрятать последнее. 5 десятков крупных, нежно белеющих из глубины берестяного туиса яиц, проложенных мягкой соломой. Может, все-таки не придут? Лихие гости, чувствующие себя на любом дворе, как у себя дома, без спросу забирающие у хозяев последние съестные припасы и самое ценное, тщательно отобранное, бережно хранимое посевное зерно для будущей весны. Без секунды промедления готовы ударить, уколоть штыком, выстрелить в того, кто встанет на пути. За 14 тревожных лет Зулиха, скрываясь на женской половине от этих непрошенных гостей, наблюдала сквозь складки черша у множества лиц, небритых и холеных, дочерно загорелых и аристократически бледных. Железно-зубыми улыбками и строгими чопорными минами, бойко говорящих на татарском, русском, украинском, а также угрюмо молчащих о тех страшных истинах, что были начертаны ровными квадратными буквами на их тонких, затершихся на сгибах листа бумаги, которыми они то и дело норовили ткнуть Муртазе в нос. У этих лиц было много имен. Одного, другого непонятнее и страшнее хлебная монополия, продразверстка, реквизиция, продналог, большевики, продотряды, Красная армия, советская власть, ГУП ЧК, комсомольцы, ГПУ, коммунисты, уполномоченные. Зулихе сложно давались длинные русские слова, значения которых она не понимала, поэтому назвала всех этих людей про себя красноордынцами. Отец много рассказывал ей про Золотую Орду, чьи жестокие узкоглазые эмиссары несколько столетий собирали дань в этих краях и отвозили своему беспощадному предводителю Чингисхану, его детям, внукам и правнукам. Красноордынцы тоже собирали дань, а кому отвозили, Зулиха не знала. Сначала они забирали только хлеб, потом картофель и мясо. А во времена Большого голода, в 21-м, начали сметать все съестное подчистую, и птицу, и скот, и все, что найдут в доме. Тогда-то Зулиха и научилась рассыпать зерно из одного мешка по нескольким. Они не появлялись уже давно, Юлбаш успокоился. Во времена со смешным названием НЭП крестьянам дали спокойно обрабатывать землю, разрешили нанимать батраков. Казалось, давшая страшный крен жизни опять выравнивается. В прошлом году советская власть неожиданно приняла знакомый всем деревенским и оттого не страшный образ. Председателем сельсовета стал бывший батрак Мансур Шагабуддинов, пришлый, давно перетащивший за собой с соседнего кантона пожилую мать и живший с ней холостяком. Злые языки шутили, что за всю жизнь он так и не сподобился накопить калым на хорошую невесту. За глаза его называли «Мансуркой-репьем». Мансурка сагитировал несколько человек в свою ящейку и встречался с ними по вечерам, что-то обсуждал, устраивал собрание и горячо зазывал деревенских в товарищество со странным пугающим названием «колхуз». Но его мало кто слушал. На собрание ходили такие же бедняки, как он сам. И вот опять. Условный стук в ночи, как нервное биение нездорового сердца. Зулиха выглядывает в окно. В соседских домах горит свет, Юлбаш не спит, готовится к приходу незваных гостей. Куда же спрятать эти яйца? На морозе треснут. Ни на чердак, ни в сени, ни в баню не отнесешь. Надо укрывать в тепле. На мужской половине нельзя. Красноордынцы перевернут там все вверх дном, такое уже было не раз. На женской? Эти ироды не постесняются, обыщут все и там. Может, у упырихи? Непрошенным гостям часто становилось не по себе от строгого невидящего взгляда старухи, и обыски в избе свекрови обычно бывали короткими, скомканными. Зулиха осторожно подхватывает увесистый туис и выскакивает в сени. Нет времени долго топтаться у входа, спрашивая разрешения войти. Она отворяет дверь, заглядывает. Бриха спит, утробно храпя и вперев раздвоенный подбородок в потолок, где причудливыми цветами распустились 3 светлых кружевных пятна. Керосинки горят на случай, если Муртаза захочет сегодня вечером заглянуть к матери. Зулиха шагает через толстое бревно порога и юркает в запечье. Да чего же хороша здесь гостевая печь. Огромная, как дом, крытая гладкими, будто стеклянными изразцами, даже с женской стороны, с двумя глубокими котлами, которыми никогда не пользуются. Один для приготовления пищи, второй для кипячения воды. Зулихе бы такие. Всю жизнь мучается с одним. Она ставит туес на приступку, снимает крышку с котла. Сейчас уложит яйца, прислепит соломой и шасть обратно к себе. Никто и не заметит. Когда Зулиха укладывает последнее яйцо, дверь со скрипом отворяется. Кто-то тяжелый переступает порог натужно, стонут половицы. Муртаза! Руку сводит от неожиданности. Скорлупа еле слышно хрустит, и холодная скользкая жидкость медленно сочится сквозь пальцы. Сердце превращается в такой же вязкий кисель, как треснувшее в руке яйцо, стекает по ребрам куда-то вниз, к похолодевшему животу. Выйти сейчас? Признаться, что без спросу проникло наполовину свекрови? Повиниться за разбитое яйцо? «Эни!» — раздается низкий голос Муртазы. «Мама!» Раб старухи тотчас захлебывается и прерывается. Сетка кровати протяжно ноет. Упыриха поднимает свое большое тело, будто услышав зов сына. «Жадным!» — говорит она тихо, хриплым с просонья голосом. «Душа моя, ты!» Звук грузно осевшего старухиного тела и глубокий вздох Муртазы повисают в долгой тишине. Зулиха, не слыша, осторожно вытирает скользкую от яйца ладонь о ребро котла. Обняв печь и обмирая при каждом движении, делает несколько бесшумных шагов в сторону. Прислоняется щекой к теплым изразцам, указательным пальцем отодвигает складки чаршау. Теперь сквозь щелку в занавеске она отчетливо видит их, мать и сына. Упыриха сидит на кровати очень прямо, как всегда, опустив ноги на пол. Муртаза стоит на коленях, уткнув бритую голову с проблесками седой щетины в живот матери, крепко обхватив ее большое тело. Зулиха никогда не видела Муртазу коленопреклоненным. Если выйти сейчас, не простит. «Улым!» — нарушает тишину упыриха. «Сынок, чую, что-то случилось?» «Да, и не случилось», — Муртаза говорит, не отрывая лица от материнского живота. И оттого голос его звучит тихо, как сквозь подушку. «И давно. Если бы ты только знала, что у нас творится. Расскажи старой матери все, Муртаза, мальчик мой. Пусть я не слышу и не вижу, я все чувствую и смогу тебя утешить». Упыриха гладит сына по спине широко и спокойно, как ласкают, успокаивая разгоряченных жеребцов после скачек. «Как жить, мама, как жить?» Муртаза трется лбом о колени матери, глубже зарываясь в нее. «Грабят, грабят, грабят, забирают все. Когда уже не остается у тебя ничего, хоть к працам отправляйся, дают отдышаться. А придешь в себя, приподнимешь голову, опять грабят. Нет у меня больше мочи, а у сердца моего терпения». «Жизнь — сложная дорога, Улым, сложная и длинная. Иногда хочется сесть на обочине и вытянуть ноги, пусть все катится мимо, хоть саму преисподню. Садись, вытягивай, можно. Ты для этого ко мне и пришел. Посиди со мной, отдохни, переведи дух». Старуха говорит медленно, протяжно, словно поет или читает молитву под биение маятника в напольных часах. «Потом встанешь и пойдешь дальше. А сейчас я чувствую, как ты устал, сердце мое, как сильно ты устал. Сегодня шепнули опять, что-то готовится. Хоть не просыпайся утром, народ думает, или землю начнут отбирать, или скот, а то и все разом. Зерно посевное спрятали, а толку-то, если землю отберут. Где мне его сажать? На картофельном огороде? Умру, зубами вцеплюсь, не отдам. Пусть в кулаки запишут, не отдам. Мое!» Он ударяет кулаком по ребру кровати. Та жалобно поет в ответ тонким металлическим голосом. «Ты что-то придумаешь, знаю. Посидишь сейчас, поговоришь со мной и придумаешь. Ты сильный, Муртаза, мальчик мой. Сильный и умный, как я была». Голос старухи теплеет, молодеет. «У-у-у, какая я была! Твой отец, как увидел меня, слюни пустил аж до пояса и вытереть забыл. Так хотелось меня оседлать. Вы, мужики, как бараны, чуть кого посильнее себя видите, сразу хотите забодать, затоптать, победить. Вот дураки!»